Глава 29. Понедельник, 31 мая. Эль-Ойо Авизур. Личность Хуана Хосе Касероса в центре полемики. Бывший участник семейки Адамс, пожелавший остаться неизвестным, обвинил Касероса в причастности к похищению и убийству Талосы. «Так мы ничего не добьемся», — заявил Годой, показывая заголовок своему другу Агустину. «Даже мне, хотя я сам написал статью, это кажется наспех сфабрикованной уткой, призванной очернить имя народного кандидата. Должно быть что-то, что мы могли бы сделать. Мы знаем, кто он, что уже сделал, а что только собирается. Неужели мы будем сидеть сложа руки, пока он прибирает к рукам страну? У нас нет ничего, братишка», — заключил Пабло Годой с нехарактерным для него пессимизмом. «Без показаний дяди Фестера у нас только несерьезные улики, над которыми Касерес просто посмеется. К тому же это даст ему право говорить о противостоянии невежественных реакционных сил, как нас уже некоторые называют. Но что-то в Сантамуре меняется. Увольнение в рядах генералов и расследование деятельности судей после смерти диктатора, несомненно, разрушают коррумпированную структуру, которую Куэвас оставил нам в наследство», — заключил Агустин. «Пусть и очень медленно». «Это правда. У меня самого есть порядочные друзья, приятели, которые радуются чисткам в армии и судебных органах, но все сходятся во мнении, что впереди еще долгий путь. Так или иначе, Пако Байлен с юридической точки зрения мертв, а потому невозможно будет получить даже ордер на его арест. Если он добровольно не явится в суд, мы не сможем ничего сделать». «Этого не произойдет», — покачал головой медик. «Во-первых, это не было частью сделки с Р, в результате которой он согласился с нами сотрудничать. Во-вторых, если он появится в суде, то его обвинят во всех преступлениях, совершенных за последние месяцы, и посадят в тюрьму. А в-третьих, боюсь, что если он это сделает, то будет убит до того, как ему зачитают приговор», — закончил за него Годой. «Да, именно так», — согласился Агустин. «Тем не менее, мы не должны сдаваться». Годой вопросительно взглянул на него. «Да, я знаю, но этот черт хитер и, конечно, намного хитрее нас. Мы следим за ним всего несколько недель. А он работает над своим проектом на протяжении уже 30 лет. Мы в одиночку пытаемся низвергнуть его с пьедестала, который он воздвиг при поддержке целого режима. Мы действуем в рамках определенной этики, а он — подлец. И эта беспринципность дает ему преимущество. Хуже всего, что этот черт, как ты его называешь, в любой момент может быть избран президентом. И когда это случится, его уже будет не остановить». «Нельзя прекращать работу», — подвел итог Пабло Годой. «По крайней мере, мы должны попытаться что-то сделать. Я буду продолжать искать способы его разоблачения, а тебя я попрошу поговорить с Р на тот случай, если нам потребуется его помощь. Так или иначе, народная поддержка основана на заблуждении, что Касерес отличается от предыдущих руководителей страны. Если кандидат покажет свое истинное лицо, и все его увидят, то никогда не поздно повернуть назад». Углубившись в свои мысли, Хуан Хосе Касерес глядел на город из своего кресла. Последнее испытание было тяжелым, но он вышел из него с честью. Более того, он нанес смертельное поражение своим врагам. Это было невероятно. Они сами преподнесли ему победу на блюдечке с голубой каемочкой. Он должен был признать, что ему повезло. В конце концов, они повели себя, как маленькие нетерпеливые мышки, желающие поймать большого кота. Они действовали, как сопливые мальчишки, играющие в шпионов, несчастные недотепы, вообразившие себя судьями и решившие, что могут чего-то добиться одними благими намерениями. Касерес прекрасно знал, что это невозможно, ведь он усвоил этот урок очень рано. Смерть отца, борющегося за справедливость, показала ему, чего не следовало делать. Поэтому он всегда знал, чего хотел достичь, а чего избежать. Он прошел такую школу выживания, что был готов и не к таким проверкам. Было ясно, они его недооценили. Что они себе напридумывали? Что он так удивится появлению Фестера и их открытиям? Что расколется, как в кино, и признается во всем прямо перед телекамерами? Какие идиоты! «Канал 20, добрый день. Сеньорита, соедините меня с генеральным директором». «Кто его спрашивает?» «Хуан Хосе Касерес», — произнес он, после чего телефонистка на секунду потеряла дар речи. «Одну минуточку», — попросила девушка. Его не перевели на кого-то из сотрудников, и через считанные секунды ему ответил сам директор, сеньор Касерос. «Послушайте, сеньор, я обращаюсь к вам не как кандидат в президенты, а как простой гражданин нашей страны. Даже если бы я не был потенциальным будущим президентом, я знаю свои права и не потерплю, чтобы их столь грубо нарушали». «Разумеется», — несколько настороженно согласился директор. «Я очень занятой человек и не люблю тратить время на пустяки, поэтому перейдем к сути. Полагаю, вы знаете о видеозаписи, которая была осуществлена на вашей телестудии без моего ведома или согласия. Это подобие интервью, добытое нечестным путем, было призвано меня дискредитировать и заставить попасться в ловушку, ради чего мои недоброжелатели прибегли к откровенной лжи и мерзкой клевете. Вся эта грязь сегодня всплыла на первой полосе бульварной газетенки, таинственно связанной с телеканалом, которым вы на данный момент руководите. Мне хотелось бы думать, что дирекция канала хорошо подумает, прежде чем выпустить в эфир кадры, содержащие дезинформацию подобного масштаба. Вы наверняка понимаете, что я не смогу пройти мимо такой диффамации. Считаю своим долгом предупредить вас, что если ваш канал начнет со мной информационную войну, то я не только вас засужу и добьюсь значительной компенсации за моральный ущерб, а также посягательство на мои честь и достоинство, но и задействую все свои личные связи, чтобы рекламодатели узнали, насколько неуместно размещать свою рекламу на канале, готовящем заговор против народного фаворита на предстоящих выборах». Директор онемел практически на целую минуту, а потом промолвил: «Сеньор Касерос, мы порядочные и разумные люди, всецело ратующие за правду и за переход страны к демократии. Конечно же, мы не сделаем ничего, что стало бы препятствием на этом пути. Будьте уверены, что ваши слова, хотя они всегда для нас так ценны, на этот раз будут навсегда забыты. Обещаю вам сделать все возможное, чтобы помочь вам в борьбе за президентское кресло. В будущем, пожалуйста, всегда рассчитывайте на наш канал, если вам нужно выразить или прояснить вашу позицию». «Я благодарен вам, сеньор. Вы меня не разочаровали». Ему всегда казалось, что никто на самом деле не выбирает свой жизненный путь. Судьба, обстоятельства, влияние одного из родителей, невыносимое отсутствие другого — именно это предопределяет будущее каждого, а не собственные желания. Касерос вспоминал, как месяцами бродяжничал, спал в конюшнях и свинарниках, добывал на пропитание милостыни или мелким воровством, движимый голодом, а не амбициями. Со временем он сформировал маленькую шайку из подростков, которые крали скот и торговали им на центральном рынке. Тогда он впервые заметил, что другие слушаются его без особых усилий с его стороны. В 15 лет он уже был главарем нескольких шаек, и его называли Пибе Рамирес с невольной подачи его матери. «Ты настоящий Рамирес», — говорила она, когда ему удавалось решить задачу, непосильную для детей его возраста, или когда он защищал ее от отца, частенько приходившего выпившим. «Тюрьма и эмиграция учат одному и тому же — быть изолированным от всего, что тебе дорого, все равно, что находиться в заключении, только без тюремных стен и решеток. Они учат вести себя согласно законам джунглей, когда выживание и власть становятся первостепенной задачей. Развивается способность извлекать выгоду из любой ситуации, какой бы сложной она ни казалась. Тренируется ум, искусство обольщать и манипулировать людьми, жестокость и умение при этом никогда не упускать из вида цель. Наготове всегда должно быть несколько сценариев, шестеренки должны быть всегда смазаны, а все мелочи под абсолютным контролем. Только так можно безошибочно попасть туда, куда тебе нужно». «Нужно отрубить вторую голову Гидре», — сказал себе Касерос, ища в записной книжке телефон редакции «Эль Ойо Авизор». Он примерно в тех же выражениях повторил предупреждение директору, хотя тот оказался не таким покладистым, как предыдущий. «Мало того, что читатели, несомненно, отвернутся от вашей газеты, вы должны подумать о государственных санкциях, которым, как только я стану президентом, подвергнутся ваше издание и каждый из ответственных за публикацию», — добавил Касерос, не встретив положительного отклика со стороны руководителя. «Послушайте, Касерос», — ответил ему директор «Эль Ойо Авизор», — «я не хотел бы интерпретировать эти высказывания как угрозу или давление. Я могу понять ваше раздражение в связи с резкими заявлениями в ваш адрес одного из наших репортеров. Но единственное, что я могу сказать, мы не участвуем ни в какой информационной войне против вас, но и не входим в ваш предвыборный штаб. Задача нашей газеты — информировать читателей. Приберегите пафосные речи для другого случая, директор, — перебил его кандидат. Я вас предупредил. С этого момента судьба вашей газеты не зависит от меня. Доброго дня. Теперь надо было подождать. Было очевидно, что руководитель Эль Ойо-Авизор вынесет их разговор на повестку дня, когда состоится очередное собрание совета директоров, и остальные уж точно поведут себя более осмотрительно, хотя бы ради будущего газеты. Это было делом решенным. Если они не хотят влачить жалкое существование, им придется пойти на компромисс. Ему было не впервые ставить людей перед выбором. Именно в попытке избежать жалкого существования он сбежал из тюрьмы вместе с сокамерником Шуэром Лаучи Галиндесом. Побег почти стоил ему жизни, потому что собаки перекрыли путь к реке, и одна из них вырвала у него два пальца на ноге. В первые дни беглецы выжили благодаря Галиндесу, который развлекал людей своими трюками, добрыми и не очень. Он знал массу фокусов, чтобы выудить деньги из самых простодушных. Кассерос всегда улыбался, вспоминая, как Галиндесу удалось сотню раз надуть юного напарника, страстно желающего раскрыть смысл трюка с колодой, в которой не хватало половины карт. Еще в тюрьме, каждый раз, когда приходило время убирать постели или выносить ведро с помоями, Лаучи выкладывал на обшарпанный стол три карты, две карты темной масти и червовую даму. Потом он переворачивал их рубашкой вверх, с притворной медлительностью перемешивал, словно позволяя зрителю следить за их перемещением, и спрашивал, какая из них была дамой. На кону была уборка камеры. Кассерос ни разу не добился, чтобы Галиндес заправлял ему постель. Тому всегда удавалось одурачить молодого сокамерника за счет скорости и ловкости манипулирования картами. Но он верил, что в следующий раз обязательно выиграет. Было проще наблюдать за затейливыми трюками, чем пытаться раскрыть их смысл. Все началось той ночью, когда он предложил Галиндесу отвлечь надзирателя своим фокусом с червовой дамой, чтобы он мог украсть ключи от камеры. Они ходили по деревням, показывая один и тот же номер и предлагая людям делать ставки. У Галиндеса он научился всему необходимому для опытного шулера. Он понял, что сначала надо проиграть. Заставить другого поверить, что ты дурак, а он контролирует игру. Он узнал, как отвлекать внимание от своих рук, как во время карточной партии незаметно красть кошельки у зазевавшихся крестьян, которым старик позволял взять верх над собой. Он предлагал жертвам их мошенничества вместе сыграть против Галиндеса, чтобы усыпить их бдительность. Вместе они зарабатывали неплохие деньги, хотя им и не удавалось ничего скопить. Старик тратил их на выпивку, а Кассерос на шлюх. Заступаясь за одну из них, он ввязался в драку, которая закончилась гибелью двух сельчан и госпитализацией еще двоих. Именно из-за этой драки он снова оказался за решеткой, на этот раз в Пуэрто-Ингесе на юге страны. Он провел бы остаток своих дней в тюрьме или погиб от выстрела в спину при попытке бегства, как в ту пору обычно заканчивали мелкие воришки и иконокрады, если бы не его крестный Северино Куэвас, в ту пору имевший звание полковника, который случайно узнал, что опасный Пиба Рамирес, сидевший в тюрьме его военного округа, был сыном его давнего соратника, который однажды попросил его стать крестным своего первого отпрыска. С тех пор удача была на его стороне. Крестный навестил Рамиреса в застенках и задал только один вопрос — был ли он готов слушаться, чтобы спасти свою шкуру? Получив положительный ответ, тот отправил крестника учиться в Европу и Северную Америку. Он пообещал, что молодой человек никогда не будет испытывать лишений, но он не должен был возвращаться, пока не выучится и пока сам покровитель не пошлет за ним. Изменившийся в лице директор Эль Ойо-Авизор проводил экстренное совещание. В конференц-зале собралась редакция в полном составе, включая Годе. Угроза вполне конкретна. Если мы выступим против Кассероса, и он станет президентом, он нас уничтожит, заключил директор после пересказа своей беседы с кандидатом. По залу пробежал шепот, когда слово взял главный редактор. «Это приоритетный вопрос для нашего издания. Мы должны подойти к нему крайне ответственно. Я предлагаю объединиться с другими СМИ и вместе заявить о давлении, обратившись в Интерамериканское общество прессы. Я уверен, что он не отважится пойти против всей прессы, если мы выступим единым фронтом». В этот момент директор поднял руку, прося слова. «Вам следует знать, что на канал 20 поступил аналогичный звонок. Касерос потребовал отменить выход в эфир записи, сделанной по инициативе нашего коллеги Годе. Я связался с отделом производства информационных программ, и хотя они открыто этого не признают, у меня сложилось полное ощущение, что на них оказывается давление». «Это очень печально», — посетовал главный редактор. «Очевидно, что мы ничего не сможем сделать в одиночку». «Мне кажется», — вмешался один из директоров, — «самое главное — это любой ценой добиться того, чтобы газета не была закрыта. Это должно быть нашим приоритетом. Даже исходя из интересов страны, а не только Эль-Ойо-Авизор. Похоже, для Сантамора снова наступают тяжелые времена. Должно остаться хоть одно издание, которое сможет сообщить людям, что происходит». Пабло Годой потерпел второе поражение от кандидата. Но хотя он и разделял пессимизм своих коллег, он нашел в себе силы взять слово. «Друзья, пожалуйста, задумайтесь на минуту. Какие качества всегда отличали нашу газету? Без сомнения, честность и правдивость. Читатели выбрали Эль-Ойо-Авизор, потому что всегда, всегда, даже в самые тяжелые минуты, мы были неподкупны и говорили правду. Ничто не могло нас сломить, ни Куэвас, ни его экономический бойкот, ни его угрозы, ничто. Мы продолжали издавать газету, имея в распоряжении только смелость и веру в то, что людей можно и нужно информировать правдиво. Почему сегодня мы должны поступать иначе? Очередной нечистоплотный тип решил прибрать к рукам Сантамору. Разве мы не должны выступить против него всеми нашими силами? Какой будет смысл в нашей газете, если мы спасуем перед такой угрозой? Во что мы превратимся, если вступим в сделку с политиком такого рода? Газета совершенно точно выживет, мы сохраним нашу работу, но, знаете ли, мы никогда больше не сможем обличать. Мы потеряем доверие нашей аудитории. Если мы не примем бой сегодня, у нас не будет будущего. Без сегодняшнего боя не будет завтрашней битвы». Несколько секунд присутствующие хранили молчание, а потом послышались сначала робкие, а потом оглушающие единодушные аплодисменты. «Кое-что еще. Очевидно, что задача будет не из легких, но это неправда, что мы одни. Многие сантамарийцы верят в другую действительность, и мы это видим. Мы являемся свидетелями обновления на всех уровнях. Временное правительство уверенно делает первые шаги, и многие полицейские, чиновники и судьи готовы сотрудничать, чтобы Сантамора изменилась. Наша борьба преследует ту же цель. Мы не можем делать вид, что ничего не замечаем, так как настало время для важных решений. Я уверен, что если мы будем действовать с порядочностью и благоразумием, мы сможем принять бой и выйти из него победителями. Таким образом, мы поспособствуем тому, чтобы сбылись мечты сантамарийцев о стране, в которой они хотят жить». Решение не поддаваться угрозам Касероса было принято единогласно и мгновенно. Хуан Хосе Касерос откинулся в кресле и закинул ноги на стол, вспоминая этап своей жизни за рубежом. При помощи своего родственника, чье могущество росло с каждым днем, он получил общекультурное, экономическое и социологическое образование, что было необходимо для той миссии, которую готовил ему покровитель. Благодаря приобретенным изысканным манерам, необходимым знаниям и отчасти своему природному шарму ему почти ничего не стоило влюбить в себя Мари Фуко и добиться ее руки. Она была единственной дочерью в зажиточной французской семье потомственных дипломатов и была выбрана Касеросом из многих других в результате холодного расчета. Таким образом, он смог войти в круг самых влиятельных людей Европы безо всяких подозрений. Их последующий развод, просчитанный им с самого начала, случится, когда Мари перестанет быть частью его плана. Другими словами, когда он окончательно переселится в Сантамору. Впоследствии, ввиду некоторых обстоятельств, оказалось, что развода недостаточно. Ему было даже немного жаль, что она знала так много, а отсутствие амбиций у женщины исключало подкуп. Так или иначе, повторял он себе при мыслях о своей бывшей жене, чтобы чего-то добиться, всегда приходится чем-то жертвовать. Заметив издалека неприветливый взгляд директора, Каролина Гихару поняла, что попала в щекотливую ситуацию. Начальник попросил ее присесть и сразу перешел к сути. «Гихару, вы должны понимать, что не может быть и речи о том, чтобы выпустить в эфир запись, подготовленную вами с командой LOU Avisor. Я скажу больше. В моем представлении Кассерос легко опроверг каждое из обвинений. Мы не можем создавать у нашего зрителя образ канала, который готовит ловушку кандидату, чтобы не допустить его прихода к власти. Я понимаю. В то же время на моем письменном столе лежит ваше заявление об увольнении, в котором вы говорите, что переходите на работу к Хуану Хосе Кассеросу. Честное слово, я больше ничего не понимаю. Если вам нужно время на раздумье, у вас оно есть. Но если вы хотите остаться, вам надо прекратить нападать на Кассероса. Это друг и, безусловно, стратегический партнер канала. Я прекрасно понимаю ситуацию на канале и благодарю за вашу любезность, с которой вы даете мне еще один шанс, — промолвила Гихару, которая уже потеряла надежду когда-либо работать журналисткой. На самом деле у меня нет никаких сомнений в том, что я хочу сохранить свое место. Я сделаю все возможное, чтобы достойно исполнять свои профессиональные обязанности и чтобы у вас из-за меня больше не было проблем с Хуаном Хосе Кассеросом. Каролина Гихару не знала, сколько времени ее продержат на телеканале, с учетом того, что она впала в немилость Хуана Хосе Кассероса. Агустин был прав, призывая ее держаться в стороне от этих интриг. Теперь было поздно. Ее положение было затруднительным, а будущее — туманным. Вернувшись домой, Каролина переоделась, закурила сигарету и уселась на диван в гостиной. Несколько секунд она сомневалась, но затем решила все-таки сделать звонок, который откладывала на потом уже в течение нескольких часов. «Да? Привет, это я, Каролина. Пожалуйста, не вешай трубку, я просто прошу меня выслушать. Несмотря на все то, что ты думаешь про меня, я джентльмен и не вешаю трубку, когда звонит дама», — произнес Кассерос с вежливым, но отстраненным голосом. «В общем, я звоню, чтобы попросить прощения. Я хотела бы загладить свою вину. Было не очень-то любезно устраивать мне западню, снимая меня тайком и обвиняя в самых чудовищных вещах, но я не знала, о чем пойдет речь. Они мне просто сказали, что располагают информацией, которая поможет полнее раскрыть личность кандидата. Скажу тебе больше, Годе и Монтильяно пытались меня убедить устроить прямой эфир. Я выступила против. Мне очень жаль, я была очень наивной. Это все? Знаю, что ты никогда больше не сможешь мне доверять, но обещаю тебе сделать все, что в моих силах, чтобы исправить свою ошибку», — произнесла Каролина дрожащим голосом. «Я не буду отрицать, что удивлен твоим звонком, Каролина», — заключил Кассерос. «Единственное, что я могу пока сказать, я благодарен тебе за жест, в остальном будет видно». Повесив трубку, Хуан Хосе Кассерос усмехнулся над своими собственными словами. «Как он сможет вновь доверять, если он никогда не доверял до того? Но это не имело значения. Все надо рассматривать с точки зрения выгоды. Журналистка, которая чувствует себя в долгу, полезный ресурс, которым можно воспользоваться в будущем».